Глава 14. Сестер звали Глафира и Лукерья. Я впервые видел их вблизи. Чтобы не срамиться голым, набросил на плечи пустой чувал и выглядел, наверное, ушкуйником, лиходеем с большой дороги. Девкам, впрочем, было все равно. Едва сев у нашего костра, обе заплакали. Старшая, кровь с молоком, уже начинающая перезревать, все кусала полные губы, комкала платок в сильных пальцах и поправляла ожерелье на мощной груди. Кирьяк откровенно пожирал ее глазами. Средняя, наоборот, была худая, остроносая, заметно, что вредная, но с заманчивым обещанием во взгляде и в жестах. Если бы я не видел Марью, я бы ухлестнул за средней, Лукерьей. Сказать по чести, предпочитаю худеньких, а крупных, наоборот, всегда побаивался. Может, от того, что сам не богатырь. Обе сестры, понятно, друг дружку не слишком любили, но уважали. Когда одна начинала говорить, вторая замолкала. И обе были живые, прямые, ладные, с тугими длинными косами. Красиво одеты, брови и глаза чуть подведены углем. Не девки, а дорогие подарки. У обеих на поясах висели малые ножи с дорогими резными рукоятями, что, в общем, было не совсем обычно для молодых девок, но объяснимо для дочерей кузнеца. От духоты обе взмокрели и ядрено пахли. С собой принесли угощение. Краюху хлеба и меда малый туесок. Митроха, седой вахлак, это дело тут же стал уминать, а мы с Кирьяком воздержались, чтобы выглядеть перед гостями солиднее и суровей. Митроха задавал вопросы, сестры отвечали, не чинясь и не робея. Голоса у обеих были звучные, а манера беседы приятная, степенная, меж простых людей редкая. Да, они пытались поговорить с Марьей, но она не желала ничего слышать. Птиц любила с детства, и игрушки были все птички, деревянные да тряпичные. Как зима снегирей синиц подкармливала. Не ела ни курицу, ни тетерева. А для первого в своей жизни летнего гульбища сшила себе кафтан голубки. 4 ночи не спала, пальцы иглой исколола. Не мудрено, что потеряла голову от финиста сокола. Сообразив, что упрямую глупынду не убедить, сестры честно предупредили, что все расскажут отцу. Марье было нипочем. Отец выслушал, поразмышлял, но в оборотне не поверил. Человек железного дела, он верил только в силу молота и в огненный жар горна. Однако дочь запер без жалости. Марья была последыш, любимая, во всем на мать похожа. Кузнец с нее пылинки сдувал. Но оборотень проник не в дверь, в окно. Случилось ли у них честное дело, старшие сестры не знали, но надеялись, что нет. «Мы бы поняли», — сказала старшая и взглядом обласкала Кирьяка, а тот, понятливый хлопец, ухмыльнулся браво. «К волхву уходили?» — спросил Митроха, дожевывая хлеб. «Разумеется», — ответила средняя таким тоном, что я понял. Она самая умная из трех и самая недовольная судьбой. «А что волхв? Он старый. Посоветовал чеснока над дверью повесить. Тоже мне совет. Еще сказал верное средство дождаться неудобных дней и вымазать нечистой кровью порог дома». Тут средняя переглянулась со старшей, и обе через слезы обменялись стеснительными смешками. «А нам некогда ждать неудобных дней. У нас каждая ночь как последняя». «А если к ведуну, — предложил Митроха, — отшептать, отворот поставить. Пробовали?» «Чтобы поставить отворот, — сказала средняя, — надо добыть прядь волос или кусок ногтя, или хоть пуговицу. А у нас ничего нет, только вот это». И средняя, опять переглянувшись со старшей, сунула длинную тонкую руку в свою торбу и положила перед нами на траву такую штуку, что Митроха, разглядев, обмер, и непрожеванный хлеб вывалился из его рта. Это была скованная из бронзы труба длиной в локоть, сплошь изузоренная тончайшей работы. С обеих торцов трубу запечатывали полированные радужно отливающие хрустальные стекла. «Попробуй», — предложила Глафира, и протянула трубу Кирьяку. «Подними концом в небо, а в другой конец одним глазом гляди». Кирьяк поглядел, нахмурился. Помедлив, молча отдал мне. Такой сложной и искусной приспособы я никогда не видел. И даже испугался. Прежде чем взять в руки, торопливо отогнал большим пальцем нечистых духов. Направил трубу одним торцом в небо, в другой торец посмотрел. По неумению и незнанию направил дальний торец прямо на солнце. Яростный свет ударил меня в глаз, обжег, словно шмель укусил. Я закричал, испугался, отшвырнул трубу, зажал глаз ладонью. Старый Митроха захохотал надсадно. Я бы ударил его в приступе досады, но ничего не видел. — На солнце смотреть нельзя, — мягко сказала Лукерья. — Сейчас пройдет. Иди водой смочи. Но я, конечно, никуда не пошел. Слишком был изумлен. Однако глаз сам с собой отдохнул, и спустя время я уже мог им видеть. Стыдно было показывать слабость перед красивыми девками. Отмолчался. Мы долго рассматривали трубу, глядя то с одного конца, то с другого, то на свет, то против света. «Подзорные стекла», — важно сообщил Митроха. «Можно видеть то, что недоступно простому глазу». «Это его вещь? Оборотня?» «А чья?» — спросила Лукерья. «Он Марии оставил для забавы. Сказал, заберет, как вернется». «Ладно», — сказал дед Митроха, снова умело взяв главенство в разговоре. «Все, что вы сообщили, нам очень поможет». «Спрошу напрямик, в чем его слабое место?» Сестры в третий раз переглянулись. «Марья», — сказала старшая, — «вот его слабое место». «Она ему по нраву», — добавила средняя. «Мы все сами видели. Любовь там настоящая». И таким тоном она произнесла это мягкое, горячее, сырое слово, так приподняла подкрашенные тонкие брови, что мне стало неудобно. Девка тосковала по своему счастью и не стеснялась. Митроха снова потянулся к меду. Хлеб уже сточил, теперь обмакнул палец, облизал, едва не чавкая. Тут до меня дошло, что он намеренно изображает дикого охламона, чтобы мы с Кирьяком, двое молодых, выглядели с ним рядом выигрышно, блестящими молодцами. — А зачем, — спросил он, — такой сильный оборотень шастает к малой девчонке? Что в ней такого? Чем она его подманила? Вопрос повис. У каждого был свой ответ. У сестер свой, у меня свой. Но никто ничего не ответил. Ни я, ни сестры. Митроха вздохнул. «Добро», — сказал. «По обычаю предлагаю подумать, как решить дело миром». «Никак», — сказала средняя. «Пытались уже». «Он ведь и сам не хочет биться», — продолжал Митроха и кивнул на Кирьяка. «Он ударил нашего друга всего один раз. Не ранил, оглушил только. А потом ухватил и по небу к нам принес. И сбросил осторожно. Дал понять, что он нам не враг. Думайте, девки, может, не трогать нелюдя?» «Не выйдет», — ответила старшая. «Волхвы знают. Весь город знает. Позора не миновать. Если нелюдь утащит Марью, — добавила средняя, — что скажут люди? Что мы, родные сестры, все видели и смолчали? Не воспротивились?» «Вы богатые», — сказал я. «Богатым на пересуды плевать, найдете женихов в других городах». Средняя Лукерья прожгла меня взглядом. «При чем тут женихи?» — трудно выговорила она и подобрала колени к груди. «Ты думаешь, мы кто? Течные сучки? Мы за сестру боимся, и за отца тоже. Мать умерла, он еле пережил. А если Марья пропадет, что с ним будет?» Мне опять стало стыдно. Я пробормотал извинения и отвернулся. Не подумал, что совсем насквозь огрубел, скитаясь по разным землям в компании таких же грубых приятелей, и разучился вежливым речам. Глумило называется. Настоящий глумило с девками говорить тихо и складно, и улыбается, и шутки шутит. Но стыд для того и дан человеку, чтобы себя менять, исправлять и к лучшему настраивать. И я, подняв глаза на Лукерью, извинился повторно и дождался-таки короткой ответной улыбки. Все-таки они были хорошие девки, правильные, и поступали, как положено и заповедано. Пытались уберечь родную душу от непоправимой ошибки. И мы сговорились, что этим же вечером, на закате, явимся в дом кузнеца и будем пробовать изловить страшного гостя. И в этом деле сестры нам дадут полную поддержку. Впустят и помогут. Сестры ушли, забрав с собой трубу с подзорными стеклами. Старшая на прощание так улыбнулась Кирьяку, что я от зависти едва не скрипнул зубами. Дед Митроха наконец добрал из туиска последние капли меда и пошел к реке умыть руки, а как вернулся, сказал веско, сипло: «Перемотайте обувь, айда в город. До заката надо все успеть». «А что нам в городе?» — спросил Кирьяк. «Втроем не справимся», — ответил Митроха. «Наймем птицеловов. Серебро при вас». Снова пришлось прятать бубны в чаще, заваливать ветками, отмахиваясь от злых комаров. Снова у привратной башни в толкотне, в реве быков и блеянии коз мы сунули охраннику малую мзду, чтобы пропустил без вопросов. Охранник презрительно глянул на меня, набросившего на голые плечи драный штопанный мешок, но ничего не сказал, сделал небрежный жест: «Проваливайте, пока целы». Снова шли втроем, толкаясь в густой толпе озабоченных и праздных, молодых и старых, веселых и угрюмых, чистых и замаранных. Но поскольку я уже дважды побывал в Рязани, причем побывал один раз трезвым, а второй раз пьяным, то теперь ощущал себя местным жителем и шагал, как прочие, уверенно и шустро, плечом вперед. И с наслаждением понимал, что выгляжу, пусть и полуголый, прикрывшийся дрониной, настоящим горожанином, коренным рязанцем. Затем, когда преодолел следом за товарищами половину пути, вдруг сообразил, что большинство тех, кто составляет уличную толпу, такие же, как и я, пришлые гости, ловко изображающие коренных. Это легко читалось во взглядах, в выражениях лиц, в гордых, но чуть натужных ухмылках. Коренные рязанцы были в меньшинстве. Они не шатались меж заборов, праздно попирая деревянные настилы. Они сидели по домам, по лавкам, по кружалам. Они занимались делом. Собирали куны, лысые и новые, новгородские и каширские, с таких, как я. Это понимание развеселило меня и придало уверенности. Если я вошел в ворота робким новичком, то на площадь ступил упругим шагом старожила. Далее Митроха потащил нас в сторону торговых рядов, и первым делом сразу при входе мы купили Кирьяку рубаху из крепкой ватолы. Самую простую и самую дешевую, поскольку куны наши все вышли. Осталось только заветное, тяжко заработанное серебро. Мою рубаху Кирьяк вернул мне. В обновке он предстал красавцем, каких мало. И я порадовался за него. Посмеялся даже. Знали бы вы, как хорошо бывает порадоваться за любимого и верного товарища. Много слаще, чем за себя. Подступал вечер. Зной становился нестерпимым. Я обливался потом. Над плетеными, глиной промазанными односкатными навесами, над жаровнями, над котлами с вареной требухой, над лохматыми и причесанными головами, над разноцветной, гомонящей разными языками толпой реяло мутное марево. Многие торговцы уже сворачивались. Прятали товарец в мешки, чувалы, короба и корзины, укрывали дерюгами, увязывали кожаными и конопляными шнурами веревками. Но большинство собиралось стоять до темноты. Место в торговом ряду обходилось в немалую цену, и если уплатил и встал, надо стоять, выжимать прибыток, иначе какой смысл? Бабы и девки, одна другой краше, толкались у прилавков, мяли подушки, теребили полотенца, перебирали костяные гребни, вертели в белых руках глиняную и деревянную посуду. В это время года, ближе к середине лета, наступал черед хлопотать молодым хозяйкам. Выйдя по весне замуж, они теперь с законным наслаждением обустраивали по своему разумению горницы, обзаводились утварью. У большинства заметны были округлившиеся животы. Замуж вышли в конце весны, но с женихами сошлись раньше свадьбы. Эти приценивались к детской одежде, к одеялам, покрывалам. Ходили по двое-трое, с подругами, с матерями. Улыбались, жеманились, бронились, обмахивались цветными платками. Под ногами путались огромные сытые коты. Некоторые бабы постарше и побойчее оглядывались на моего рыжего друга, благосклонно улыбались. На такого ясноглазого, плечистого, да широким ремнем опоясанного, да конопатого, словно золотом обсыпанного, да в новой рубахе нельзя было не заглядеться. Эх, ему бы в масть к рубахе новые портки, да хорошие сапоги, подумал я. Миновав скобины, гончарные, ткацкие, древодельные, скорняжные лавки, мы прошли пустой мясницкий ряд, где все уже было закрыто и убрано, и только мухи жужжали над пропитанными кровью колодами рубщиков, и столь же пустой калашный ряд, где еще веяло сладким духом свежевыпеченных караваев, от которого у меня узлом скрутило нутро. Но летом даже в богатом городе Рязани хлеб был не всем помашнее. Птицеловы, двое, сидели отдельно. Жгли в малой жаровне еловые ветки, чтобы не отвращать прохожих запахом птичьего помета. В плетеных коробах и клетках, накрытые тряпками, томились дрозды, соловьи и жаворонки. Все птицы до единой молчали, чуя близкую грозу. Оба птицелова обликом были неотличимы друг от друга и походили на мертвяков, восставших с погребальных кострищ. Коричневые, местами покрытые коркой лица, шеи и руки сплошь исхлестанные крапивой, искусанные комарами, исполосованные птичьими когтями, изуродованные ударами клювов. У того, что сидел ближе к клеткам, один глаз был выбит. Обычное дело для птицелова. «Какую птичку хотите поглядеть?» — спросил одноглазый, криво улыбаясь. — Лучше ты погляди, — негромко ответил дед Митроха, сделал мне знак, и я достал серебряную деньгу. Птицеловы напряглись. — За такую цену отдадим все, что есть. — У вас ничего нет, — презрительно сказал Митроха. — Одни малые пичуги. Заплатим, если подрядитесь на промысел. Сегодня ночью. Одноглазый посмотрел на своих и сказал: «Ночью птиц не ловят». Митроха коварно улыбнулся. «А кто говорит про птицу?» И коротко изложил наш замысел. Рассказ про оборотня совершенно не смутил черных мужиков. Эти люди, проводящие все свое время в самых глухих буреломах, верхом на кривых ветвях, в сотнях сажений от твердой земли, пропахшие гнилой трухой и еловой хвоей, не боялись никого и ничего. Они подносили требу черному богу и слуге его, чищебному лешаку. А кто подносит дары нижнему миру, тот и сам туда понемногу опускается. Сговорились быстро. Птицеловы попросили половину вперед. Законный ход. Мы подождали, пока они соберут свои клетки и корзины, и всей шайкой, пятеро деловых, отправились в меняльную лавку. При входе, хоронясь в жидкой тени, стоял огромный грить, оснащенный увесистым сажалом. Он пустил за порог только двоих — меня и одноглазого птицелова. Кирьяк, Митроха и второй птицелов остались ждать на улице. Деньга принадлежала мне, поэтому в двери лавки вошел именно я. Хотя, наверное, лучше было бы доверить сложную затею опытному Митрохе. Но Грить сразу спросил, кто из нас подлинный владелец ценности. И я шагнул вперед. В лавке от жары, духоты и волнения у меня закружилась голова, но я подышал носом и кое-как перемокся. Меняло. Жирный, белокожий малый с редкой бороденкой, одетый в облегающий кафтанчик со слегка засаленным собольим воротником, сходу вежливо предложил обменять мою целую деньгу на другие две половины, уже загодя разрубленные. Однако я, не будь дурак, решительно отказался и попросил разрубить именно мою деньгу, причем непременно в моем присутствии. Меняло не стал возражать. Ушел в заднюю особную хоромину, с усилием отворив низкую дубовую дверь. Я впервые видел в доме такое обилие дорогостоящего железа. Оконце закрывала частая кованная решетка, голову не просунуть. Рядом с дверью висел на петле тяжелый засов, а сама дверь была по углам обложена треугольными пластинами. Все железо тускло блестело, недавно натертое салом, чтоб не ела ржа. Меняло вернулся. Принес особенную каменную наковаленку, зажатую в крепкую деревянную оправу, и топорик с полированной рукоятью и увесистый медный молоток. Положил мою деньгу на плоский камень, утвердил точно поперек деньги лезвие топорика и по его обушку умело резко шарахнул молотком, разъяв серебряную ценность на две части. И тут же бросил обе половинные деньги на весы и ткнул гладким розовым пальцем. Ровно? За такую услугу платить не полагалось. Любой меняло в любой меняльной лавке, хоть в Рязани, хоть в Муроме, был обязан по первому требованию владельца разделить целую деньгу на две, на три, на четыре, на восемь частей. За такой навык меняли благоволил лично князь или ярл, или родовой старшина, тот, на чьей земле меняло действовал. Куны, лысые и новые, половинные и четвертинные, новгородские и каширские, а также медь, олово, бронза, железо, серебро, не говоря уже о золоте, скифском и ромейском. Если меняло хорошо в этом понимал, торговля вокруг него шла бесперебойно. А где торговля, там прибыток и процветание. Поэтому хозяйство меняло, день и ночь стерегли княжьи оружные люди. Поэтому за покушение на менялу в любом городе и в любой селитьбе полагалась немедленная прилюдная казнь. По привычке я тут же сунул обе половинных деньги за щеку, по-другому не умел, и кивнул одноглазому птицелову. Выходим. Снаружи, кажется, стало еще жарче. Площадь опустела, люди попрятались. На окнах закрывали ставни. Ждали бурю. Бабы спешили снять с веревок сохнущие тряпки, чтобы не унесло. Небо сделалось пустым, прозрачным, и с востока уже понемногу наползала черная пелена. Я отдал полденьги Митрохе, а тот протянул птицелову. Мы пошли было прочь, но нас окликнули. Через пустую площадь к нам торопливо шагал старый знакомец, мальчик Виллибор, одетый в домашний кафтан из мягкой тончины. «Здравы будьте!» — кричал он, улыбаясь излишне широко. — Хорошо, что я вас отыскал. Мы вежливо поклонились. Виллибор смотрел на нас, как на кудесников, или даже как на богов, с восхищением и восторгом, снизу вверх. И мне показалось, что если я протяну руку, он ее облобызает. — Скажу вам, братцы, мы, глумилы, живем именно ради таких взглядов, ради сияния в чужих глазах. А что платят нам серебром, это второе дело. Никаким серебром не измерить людское уважение. И если бы я за свой редкий навык не получал никакой платы, а только человеческое восхищение, я бы и в таком случае не оставался в накладе. — Хотел еще раз поблагодарить, — сказал мальчик Виллибор, вдруг покраснел и поклонился с большим изяществом. — Гульбище вышло чудесное. Все мои друзья до сих пор обсуждают. Такого угара я не ожидал. Вы великие умельцы. И ты молодец, — степенно ответил Кирьяк и поправил рукав своей новой рубахи. Но мы спешим. Извини, друг. Виллибор посмотрел на наших спутников-птицеловов. Те скромно держались позади нас и не выпускали из рук своих клеток. Их черные лица ничего не выражали. Хотите новый урок? — спросил Виллибор. На проводы лета. Митроха солидно кашлянул. «Боюсь, не выйдет», — сказал он. «Нас в другом месте ждут. Заранее договорено». И развел руками с таким глубоким сожалением, что я и сам ему почти поверил. «Где бы ни ждали», — сказал Виллибор, — «я дам вдвое больше». Я сглотнул густую слюну. За всеми страстями по кузнецовым дочерям да по оборотню Финисту я совсем забыл, кто мы есть. А мы были не охотники за птицечеловеками, а только шуты-скоморохи, чья участь — бить в бубны, горланить срамные песенки и веселить народ честной. Вдалеке, у самого края неба, наконец тяжко громыхнуло, как будто всесильный повелитель грозы, хозяин небес, швырнул огромный валун в еще более огромный медный котел, чтоб сварить и съесть. Ведь он, бог молний, хозяин неба, все может. Значит, и камни жует. Я испугался, и пот хлынул по моей спине. Не на меня ли направлен небесный гнев? Боги не любят, когда люди берутся не за свое дело. Не бросить ли нам нашу затею? Не отнять ли серебро у черноликих птицеловов? Не убраться ли восвоясь и подальше от города Рязана? Но нет. Решили уже. И я, и моя ватага. Мы были в своем праве. Если просят о помощи, надо бросать все и помогать. А если так не делать, Калаврат слетит с оси, и мир провалится в бездонную пропасть. Велибор ждал, смотрел искательно. «Подумаем», — солидно сказал ему Кирьяк. «Мы тут еще задержимся. Если решим, придем завтра и сговоримся. Но осенью будет дороже, сам понимаешь». «Ничего», — беззаботно ответил мальчик Велибор. «Осилим». Он опять поклонился и ушел. «Ишь ты!» — пробормотал Кирьяк. «Осилит он! Силен богатырь отцовый деньги тратить!» «Завидуешь?» — спросил я. Кирьяк захохотал. «Дурак я, что ли, завидовать? Я удивляюсь! Кто удивлен, тот счастлив!» Хлопнул меня по загривку, чтоб подбодрить, и зашагал аршинным резким ходом к устью улицы, явно тоже обрадованный восхищением в глазах мальчишки-заказчика. Я запел во все луженое молодое горло нашу с ним любимую на двоих сложенную глуму. Мы не сеем и не пашем, просто так мудями машем, и куда ни попадя, разлетаются мудя. В посаде, в отдалении от городской стены меж неказистых, вросших в землю домишек с серыми, перепревшими на солнце соломенными кровлями, птицеловы попросили нас обождать, свернули за кривой угол. Здесь у какой-то бедной старой вдовицы или у бобыля, или у дерзких воров в притоне, или просто в сараюхе у покладистого хозяина они держали временную кладовку, где хранилось их имущество и где теперь они спрятали клетки с птицами. Да и серебро, конечно, не таскать же с собой. Обратно вернулись с торбами через плечо, и от обоих крепко пахло брагой. Понятно, что в кладовке у них и выпивка была припасена, и закуска. Нам не предложили. Кто уделяет нижним богам, тот не бывает ни добрым, ни щедрым, ни участливым. А главное, таких ведь и не упрекнешь. Это как с погаными степняками, сарматами, починаками и прочими едоками-мамалыги. Вроде такие же люди. Два глаза, две ноздри. Снизу ноги, сверху темя. В середине живот. А поговорить не о чем. Так в безмолвии, не враждебным, но отчужденным, мы дошли до кузнецового хозяйства. Здесь тоже все было закрыто на засовы и закупорено, только слабо светилось желтым лучинным светом Марьино окошко, обращенное на восток. Кузнеца мы не боялись. Люди его ремесла просыпаются и раздувают горн задолго до рассвета, чтобы работать в прохладе, заканчивают в полдень, а спать ложатся во второй половине дня. Но даже если бы хозяин, пропитанный копотью, вышел к нам и спросил, кой ляд мы шастаем вокруг его вотчины, мы бы прямо сообщили, что ловим нелюдя. Никто не будет прогонять со своего порога охотников за оборотнями. Наоборот, могут и пожрать вынести, и выпить. Темнело, и тучи наползли на небо, словно отравили его. У меня дрожали руки, и я понял, что обязан содеять одно главное — последнее, самое важное действо. Одноглазый птицелов, сопя и перешептываясь с напарником, внимательно осмотрел двор и дом, затем сбросил торбу на траву и сказал тихо, словно листва прошелестела: «Сокола хорошо ловить в кутню или в колпак, но времени нет. Мы растянем сеть, а потом пойдем в лес, найдем приваду. Подвесим голубя или филина. Филинов все птицы ненавидят. Еще учтите, сокол — птица благородная. Он сверху бьет. Он упадет, как камень. Готовьтесь. — Зачем привада? — возразил Митроха. — Он к девке прилетит. Девка и есть привада. Вон ее окно. Ваше дело — уловить. А мы спутаем и побьем. Ставьте тенета. Я оглянулся на нас с Кирьяком, а мы согласно кивнули, хотя мало поняли. Я сообразил, что теперь самое время подать голос. — Как хотите, — сказал я, — а Марью надо предупредить. Птицелову уже вытаскивали из торбы свои сети, хитроумно сложенные. Вид этих сетей меня неприятно поразил. Они были темны от крови. — Марья знает, — негромко возразил Кирьяк. — Сестры наверняка рассказали. — Может, рассказали? — возразил я. — А может, и нет. А я расскажу теперь. Иначе выйдет нечестно. — Не надо, — сказал Митроха. — Не входи в дом. Будет лучше, если она не узнает. — Кому лучше? — спросил я. Митроха промолчал. Но не промолчал Кирьяк. Я такого от него не ожидал. — Не ходи, — сказал он. — Испортишь дело. — Зато себя не испорчу, — ответил я. — И тебя заодно, как товарища. — Или ты мне не товарищ? — Я видел. Рыжий Кирьяк не уверен в успехе затеи. И старый Митроха тоже. И птицеловы, может быть, тоже не были уверены в успехе, но им было заплачено. И я, и старик Митроха, и дружил мой Кирьяк, и черноликие мужи скверного ремесла понимали, что нелюдь, если захочет, легко убьет нас всех. И далее может убить и сестер, и кузнеца, и разнести по бревнышку весь его дом. Но птицеловы получили деньгу, мы с Кирьяком дали сестрам честное слово, а Митроха согласился не только соучаствовать, но и возглавить. С одной стороны, это было опасно и даже, наверное, глупо. С другой стороны, настоящая охота и есть драка с неизвестным концом. Кто кого? Пятеро обыкновенных с сетями, ножами и дубинами? Или один необыкновенный? Бить в бубен — тоже охота. Погоня. Спеть песню, прочитать былит, кричать глуму — все есть охота. Преследование восторга. И я отправился к дверям Кузнецова дома, постучал осторожно согнутым пальцем, и спустя малое время дверь открылась, словно меня ждали. Обе старшие сестры стояли за порогом, обе с ножами в руках, бледные и решительные. — Позовите Марью, — попросил я шепотом. — Пройди, — ответила средняя и отошла в бок. Я вошел. Дом был огромный и сложно устроенный. На глаз он был собран уже как лет 100. Из громадных в полтора обхвата небрежно обтесанных, теперь так не делают, бревен. В передней части горница. Очаг из мощных черных от копоти валунов. От них еще исходил тонкий ток тепла. Дрова жгли совсем недавно. Над очагом широкий дымник. По стенам в два ряда полки с посудой. В задней части три особных хоромины, разделенных перегородками из более тонких бревен. В таких домах всегда очень сухо, и нигде не бывает ни пятнышка плесени. Мох, которым были на совесть пробиты щели, высох и омертвел задолго до рождения сестер и обратился в белесы, тут и там торчащие пучки волокон. Густо пахло земляным прахом. Свет давал единственный глиняный жирник, стоявший в середине большого черного от времени стола. В ближнем углу, в плетеном заплоте из ивовых прутьев, проснулся новорожденный козленок, зашуршал соломой и снова заснул. Детеныши животных сразу чуют чужаков. И вот, увидел я, что пол в доме, забранный старыми, потемневшими полубревнами, был сплошь исчерчен охранительными рунными ставами, нарисованными углем и кровью. Здесь были руны Берегини и руны крови, и руны воина, и родовые, тайные руны неизвестных мне очертаний. Я оробел шагать прямо по знакам, двинулся вдоль стены, обочь, и прошептал про себя заклятие от нижних богов и их присных. Щур меня, бери небо, не бери земля. И глубоко подышал носом, чтобы воздух главное питание человека, наполнил меня верой в правду того, что я задумал. Средняя сестра показала мне подбородком на дверь Марьи. Я постучал в дверь. Марья открыла. Увидела меня. Подняла брови. Она ждала другого гостя. И это понимание наполнило меня горечью. Разумеется, она про меня уже и забыла. — Кто тебя впустил? — спросила она негромко. — Твои сестры, — ответил я. — Дело важное. Надо поговорить. — Войди, — сказала Марья. — Пить хочешь? — Есть. — Ничего не хочу. Я ненадолго. Ее хороминка была мала размерами. Кровать да стол, да обтянутый кожей сундучок с девичьим добришком, да короткая полка, где сидела в одиночестве соломенная куколка-мотанка, облаченная в лоскутное платье. У каждой девки в комнате всегда есть такая куколка, любимая, сохраненная в память о цветном детстве. Имелись тут и признаки достатка. Пол сплошь устилали мягкие овчины. Такое я видел только в богатых теремах. А посреди стола отсвечивало медное блюдо с искусной чеканкой по краям. И горка свежей земляники лежала на том блюде. Слезы навернулись мне на глаза. В моей родной селитьбе землянику ели только малые девчонки. Так уж было принято. Самую сласть отдавали девкам, а парни да взрослые в основном жевали щавель. А рядом с медным блюдом на том же столе лежала труба с подзорными стеклами. Страшная диковина из чуждого мира. На стене на распялке висело платье голубки. В нем Марья вышла на гульбище, а теперь, видимо, продолжала уснащать. Добавляла нарядного шитья по вороту и рукавам. Не желая того, я покосился на стену. Где-то там была дырка, проделанная ее сестрами. Конечно, они и теперь подсматривали, но мне было все равно. Марья выглядела сонной, усталой, но спать не собиралась. Косу не расплела. Ждала. Сегодня ночью, — тихо сказал я без предисловий, — мы будем ловить твоего финиста. Лицо Марии сделалось злым и гордым. — Ловить? — спросила она. — Зачем? — Он напал на нашего друга. — Ваш друг напал первым. — Он не напал, только собирался. Марья улыбнулась так взросло, с таким превосходством, что я на миг пожалел, что пришел. — Вы, — сказала она, — его не поймаете. — Не сможете. Он сильнее вас всех. — Он нелюдь! Зачем ты с ним связалась? — Ты ничего про него не знаешь. Это первое. — А второе? — Какое твое дело, с кем я связалась? — Нет у меня, — ответил я. — Никакого дела. Только чувство есть. И посмотрел ей в лицо. Она отвела глаза. — Лучше уйди, — прошептала. — И скажи друзьям, чтобы ушли тоже. Нападете на него — пожалеете. Вы не знаете его силы. — Уйти, — ответил я, — проще всего. Из шепота вышел в голос. — Но мы не уйдем. Это не лично я хочу. Это Ватага решила. Твой дружок против закона встал. Оборотни живут особо, люди особо. Ты не дура, должна понимать. Если мы не накажем его, другие накажут. А те не накажут, так третьи явятся. И так будут наказаны все, кто встает против Лада и Ряда. Марья улыбнулась слабой улыбкой. Нездорово, подумал я встревоженно. — Как, говоришь, тебя звать? — Иваном. — А второе имя? Я помедлил, и надежда на малый миг затеплилась в груди. Если девка спрашивает про второе имя, значит, всерьез интересуется, значит, выделяет из прочих. — Корень, — признался я, снова перейдя на шепот. — Мое второе имя — Корень. Однажды из меня, как из корня, выйдет новый род, и дети мои заполнят мир. Так я решил. — Иван Корень, — произнесла Марья слабым голосом. — Ты хороший парень. Слушай меня. Нет никакого Лада и Ряда. Мир не движется по кругу, и нет у него никакой оси. Вернее, ось есть, и не одна. Их неисчислимое множество. И наш закон — лишь малая часть другого, большего закона, а тот закон — часть еще более великого закона. И мы, люди, счастливы только если направляем жизнь, чтобы открывать один закон за другим и обращать эти открытия себе в пользу. И богов тоже нет, а есть только законы. Из того, что сказала эта маленькая зеленоглазая девка, я понял не все, но понял главное. Мало того, что он нелюдь, так он еще и кощунник. Запутал тебе голову. Он нелюдь только потому, что ты его так назвал. А я знаю другое. Он такой же, как и мы, только больше помнит. И народ его такой же, как наш народ, только много древнее. Люди его народа умеют летать. Они живут в городе над облаками и ни в чем не знают нужды. Их дети не умирают, а дети моей матери умерли. Из 14 выжили только мы трое. При свете лучины я увидел, что лоб Марьи покрылся каплями пота. — Ты нездорова, — сказал я. — Нет, — ответила Марья, улыбнувшись через силу. — Это сестры. Они опоили меня. Сонного подмешали в воду. Я по вкусу поняла. Они думают, вы с ним справитесь. Но ваше счастье в том, что он вас не тронет. Может быть, ушибет, как ушиб твоего рыжего друга. — Пусть, — сказал я. — Мы глумило отродясь ушиблены. — Ты смелый, Иван Корень, — сказала Марья. — Но ты с ним не совладаешь. Ему 15 лет, а он знает больше, чем самые старые волхвы. Он пел мне песни на языках народов, которых давно не существует. Уходите. Не трогайте его. Если хоть один волос упадет с его головы, я прокляну вас всех. Они, эти люди за облаками, они называют нас дикие племена или бескрылые. Им нельзя причинять вред бескрылым. Это все равно, что ударить младенца. Так он мне сказал. Головой я понимал, что мне лучше уйти, но какая-то сила прижала мои ступни к полу девичьей горницы. «Бескрылые, значит», — сказал я. «Вот оно как. Бескрылые. Чего же он такой весь из себя крылатый связался с бескрылой девкой? Может, врет он тебе? Глумится? Зачем ему веришь?» Затем, что сама видела. И я не дура. Правду от кривды отличаю. Марья присела на постель, стискивала руки, улыбалась слабо, бормотала бессвязно. Он сказал, что люди есть сосуды счастья. Они созданы, чтобы летать по небу и петь красивые песни. Ты, скоморох, ты должен понять. Между людьми и птицами лишь одна связь. И те, и другие умеют петь. И она, глядя в сторону, запела тихо, как бы младенца укачивала в колыбели. В воздухе, в великом роздыхе, в вертограде праведном, ни золотом, ни каменном, высоко за облаками, у богов под боками, живет птица малая. Ни рябая, ни алая, ту птицу не догнать, не спутать, не поймать. В ней серебряные перья. Только в это не верю я, пока не подойду ближе, да сама не увижу. Такого диковинного, изощренного песенного лада я не слышал никогда и нигде. И стоял, как вкопанный посреди тесной девичьей светелки, не зная, куда деваться. И ничего не хотелось, кроме как, чтобы маленькая девка пела дальше и дальше. Но она замолкла и медленно легла на постель, поджав ноги. — Может, воды тебе? — спросил я. — Ничего не надо. Уходи, Иван Корень, пожалуйста. И друзья твои пусть идут, целей будут. Прости, — ответил я, — мы уже не уйдем. Сеть натянута. Услышишь шум, знай, что это мы. Прощай. Она уже спала. В этот миг я уяснил, что должен исчезнуть. Иногда бывает, приходишь куда-то в чужой дом, в чужой уклад и понимаешь, что ты лишний. А пришел вроде с добром, с участием или с выгодой, или потому что позвали. Но, побыв малое время, осознаешь, что звали зря, и выгода не нужна, и даже добро не нужно. И лучшее, что можно придумать, немедленно уйти. Я ушел. Повернулся, закрыл за собой дверь, тихо прошагал снова вдоль стены, через просторную горницу. Какая-то из сестер, средняя, наверное, что-то тихо спросила мне в спину, но я только рукой махнул. Отворил вторую дверь, главную, тяжелую, и затворил. А под черным низким небом уже собиралась буря, какие редко бывают. Воздух звенел. От жары и духоты голова сделалась дурная и одновременно очень ясная. И показалось, что кто-то, бог, наверное, кто же еще, хочет поселить в моем разуме какую-то важную догадку о том, кто я таков на самом деле и как устроено все вокруг меня. О том, что мой хребет и есть мировая ось. Или о том, что люди — те же птицы, только вывернутые наизнанку. Но я был слишком напуган и не запомнил той догадки. Да, я Корень. Таково мое второе имя. Заветное. Самим мною выбранное. Вот, пришел миг признаться и открыть себя всего. Извините, если смутил. Скажете, оно слишком звонкое? А я, наоборот, думаю, что скромное. Не звонче, чем имя Велибор, что значит «побеждающий весь мир», «велящий всем». А я никогда не желал никому велеть, никого покорять, или подчинять, или побеждать, или торжествовать, или владеть. Я хотел, чтобы вокруг было больше любящих меня и мне благоволящих. Первое имя дают мать с отцом, а второе я сам себе дал. В день 12-летия. По древнему обычаю. На требище. В окне костра. В кругу морщинистых волхвов. Я не знаю, как у вас нынешних. А у нас 100 лет назад второе заветное имя означало понимание своего места в бренном мире и своих главных истинных желаний. Человек рождается многожды. Сначала, в первый изначальный раз, выпрастываясь из родовых путей своей матери, а потом, спустя 10 или 12 лет, еще раз и еще. Многократно, понемногу. Кон за коном, осознавая сначала людей вокруг, потом мир вокруг, потом себя в мире, потом людей в мире. И крепчайшие из нас, дожив до 200 годов, умирают хохоча от запредельного веселья, ибо смерть — это тоже рождение, только вывернутое наизнанку. Моим главным желанием было основать новый род, окружить себя потомством, внуками и правнуками, многочисленными отпрысками. Я никогда не видел своих дедов, а отца с трудом помню. Деды мои сгинули, отец погиб. В моем народе смерть обычна, как снег или дождь. И потому я всегда мечтал, чтобы вокруг меня ходили, бегали и ползали младенцы моего корня, семя от моего семени. Льняные, легкие, свежие, спокойные, родные. Без страха, но и без черной звериной дури. Без глупости, но и без ядовитой тайной мысли. Теперь мне 119 лет. У меня получилось. Мое имя многократно умножено. Моя кровь течет по моей земле, обращаясь в благодать. Мое семя сбраживается в мою веру. Мои жилы намотаны на мировую ось, Слышите, как звенят, изнемогая. Мое счастье укупорено в мой язык, в мои песни. Пойте их. Запомните меня старым, кривым, беззубым и веселым. Смейтесь надо мной, ибо я ваш корень. Не родите детей в душных горницах. Родите их среди кривых ракит и прямых осин. Под синим небом, под белыми облаками, под золотой деньгой солнца. На той земле, по которой шагали ваши щуры и пращуры, смеясь и наслаждаясь. Пойте песни, смейтесь и радуйтесь. В кромешной темноте во дворе кузнецового хозяйства я совсем не увидел растянутой сети. Как ни приглядывался, птицеловы туго знали свое дело. Но мои чувства были обострены, я понимал. Сеть, вот она, над моей головой, готова, звенит от напряжения, как и я сам. Некоторое время я стоял, оглядываясь и не понимая, что делать. Все вокруг безмолвно замерло в грозовом предощущении, и я стал мечтать, что вот разразится буря с молниями, с ветром, сшибающим с ног, и не прилетит оборотень, побоится, отменит визит, и ничего не будет. Ни охоты, ни драки, ни крови. Но я бы прилетел. К такой девке, как Марья, прилетел. Прибежал бы, приковылял в любую самую жуткую непогоду. Хоть конец света наступи, хоть разразись Рагнарёк. Или как там он называется у бессердечных свеев, пьющих рыбью юшку. Услышал тихий свист. Это Кирьяк меня звал. Они ждали за углом, четверо бесшумных. На миг мне показалось, что у птицеловов горят глаза. Нехорошим зеленым светом, словно болотные огни, мерцают ядовито. — Пошли, — прошептал старый Митроха. — Осталось последнее дело сотворить. Я уже понял, какое. Они двинули вперед, я следом. Зорница полыхнула над головой, осветив деревья и спины идущих впереди моих друзей. Шли быстро, спешили. До полуночи оставалось совсем ничего. И вот треснул мир, и первый настоящий удар грома заставил меня задрожать и вжать голову в плечи. Ветер прокатился по верхушкам деревьев, ледяной, тугой, яростный. Мы шагали на тот же холм, где позавчера играли гульбище. Конечно, нам был нужен холм. Чем выше, тем лучше. Ветер налегал. Мы поднялись на утоптанную лысую вершину, и под моими ступнями захрустели угли давно потухших праздничных кострищ. Здесь одноглазый птицелов вытащил из торбы деревянную колоду длиною в полтора локтя. Это был редкий предмет. Малый требный идол. Истукан черного бога, вырезанный из полена, выскобленный ножом и тщательно завернутый в редно. Черты его лица я не разглядел во мраке. Только глазницы, вырезанные глубоко и посаженные близко друг к другу. Черный бог, как все знают, косоглаз. Нижняя часть колоды была заострена. Таких истуканов берут с собой князья и ярлы, отправляясь в походы. Перед малыми идолами они вершат требы вдали от родины, в степях, в краях булгар, хазар, сарматов и тюрков. Одноглазый размотал редно и с размаха воткнул истукана нижним концом в землю, более или менее крепко. Отошел в сторону. Посмотрел. Затем вернулся и утвердил еще раз, обратив круглую шалыгу истукана точно вверх. Второй птицелов что-то прошептал первому, но что именно, я не услышал. На мою вспотевшую голову, на голые руки упали первые твердые капли дождя. Тьма была, хоть глаз выколи. Но я видел все. А чего не видел, о том догадывался. Настала очередь второму птицелову размотать свою торбу. Он извлек живую птицу. Ворона. Полузадохшегося, спутанного тесьмой. Это был крупный воршин и, видимо, очень старый и сильный ворон с клювом, способным пробить человеческий череп. Ужас обуял меня. Плечи намокли от падающей с неба холодной воды. И я открыл был рот, чтобы крикнуть, возразить, воспрепятствовать и... Может быть, я даже действительно крикнул что-то бранное, но кривая, бешеная молния прочертила небосвод прямо над моей головой, и новый удар грома заглушил мой протестующий вопль. В тех местах, где я был рожден, ворона считали хранителем общинной памяти, и многие семьи вели свой род от ворона, в том числе и моя мать. Кирьяк, Митроха стояли рядом и молчали. На Митроху я не держал обиды. Вообще о нем не думал. Он был временный напарник. Еще совсем недавно я и знать его не знал. Но Кирьяк, друг ранних лет, считай, брат, мог бы возразить. И не просто мог бы, а был обязан. Его семья тоже вела род от ворона. Ему, рыжему богатырю, ничего не стоило двумя тычками опрокинуть обоих кривошеек сволочей и воспрепятствовать гадкому действу, освободить волшебную птицу, но, увы, он ничего не сделал. Я в первый раз видел, как подносят требу нижним богам. Конечно, они жертвовали ворона, умную и сильную птицу, и притом дорогую. В любом городе нашего мира найдется тот, кто купит у вас пойманного ворона, чтобы зарезать и пролить его кровь на язык хозяина нижнего мира. В любой селитьбе найдется хоть один желающий умертвить чернокрылого князя птиц, дабы приблизить чью-то беду, смерть, болезнь или досаду. «Нет!» — крикнул я. Одноглазый птицелов тут же обратил ко мне кривое лицо. «Ты против?» «Да, против!» «Тогда давай что-то другое!» Подошел второй птицелов, которого я все это время принимал за тень первого. Но теперь в свете молний, в свисте ветра, в ударах дождевых струй этот второй показался мне много страшнее, злее и сильнее первого, одноглазого. Самые страшные и опасные люди всегда держатся в тени, и вид их таков, что нельзя запомнить. «Не отдашь это! Отдавай другое!» — велел он и сильно толкнул меня ладонью в плечо. «Испортишь требу! Испортишь охоту! Отдавай, что есть! Быстрее!» Пока я думал, как ответить, одноглазый выхватил нож и поднял ворона вверх ногами, спутанного, обреченного. Птица уже чуяла близкий конец и билась, пытаясь освободиться. «Быстрее!» — крикнул одноглазый и обратил взгляд на Кирьяка и Митроху. «Отдавайте самое дорогое!» Я не хотел участвовать в черной требе. Не хотел, чтобы хозяин Нижнего мира обратил на меня свой взгляд и явил благосклонность. Я бы предпочел, чтобы он вовсе не знал о моем существовании. Но Ватага решила иначе. Что я мог отдать? Медную бляху с пояса, половину серебряной деньги, свой бубен, свою жизнь, свою удачу. Больше я ничего не имел. Еще была любовь к девке Марье. Но ради всех богов на свете, верхних, нижних, любых других, я бы не отдал ни Марью, ни свою любовь. Дождь хлестал меня по лицу. Одноглазый выхватил нож и одним сильным ударом отсек ворону голову. Конечно, не так сноровисто, как это делают волхвы, но достаточно быстро, чтобы птица не успела издать смертный стон. Но все-таки мне показалось, что я его услышал. И когда ворон умер, какая-то малая часть меня умерла тоже. Кровь хлынула на деревянного истукана, полилась по грубо вырезанному лику. Обезглавленная птица сотряслась несколько раз. Если бы не была спутана, наверное, хлопнула бы крыльями. Птицы, как и люди, умирают не быстро. Видели, как бегает курица, лишенная головы? Когти сжались и разжались. Я посмотрел на Кирьяка. Тот стоял недвижно, с бессмысленными глазами, и его правая рука судорожно сжимала оберег, петушиный клюв на широкой груди. Одноглазый погрузил два узловатых пальца в голую шею птицы, как будто в кувшин, и помазал свежей кровью свой лоб и щеки. — Во славу и ради удачи! — хрипло провозгласил он и отдал обезглавленную птицу второму. — Во славу и ради удачи! — крикнул второй, которого я теперь ненавидел люто. Смотрел, как они грубыми, резкими движениями взрезают умерщвленного ворона, разламывают его грудину, проворно вырывают требуху. Теперь, спустя 100 лет, все вы знаете, что требуха и есть требная плоть. Мясо людям, кишки богам. Так был устроен тот древний, дикий мир, в котором я провел свою молодость. Нравится вам это или нет? Не стану пугать вас подробностями. Скажу лишь, что оба птицелова скинули рубахи и порты, остались нагими. В свете молнии было видно, что их руки и морды загорели до черна, а тела сохранили зимнюю белизну. И обмазали себя, включая горло, животы, причиндалы и колени, дымящиеся жертвенной кровью. А затем прыгали под дождем и ветром через деревянного истукана, как через костер, размахивая над головами вороньими кишками, словно победными флагами. А потом мясо ворона сожрали, а кости и перья втоптали в мокрую траву. И старый Митроха тоже жрал, двигая беззубым ртищем, и прыгал. И Кирьяк поучаствовал, но я на него не смотрел, не желал. И по изгибам их костлявых спин я понимал, они очень хотят победить. А я не хотел. В победе не всегда есть правота, а в правоте не всегда есть победа. И я знал, что черный бог не взял мою требу. Я не поднес ее от чистого сердца. Я не отдал самое дорогое, что у меня было. И в предстоящей охоте удача меня не ждала. Птицеловы, наверное, хотели бы до конца соблюсти правила и спалить воронью требуху в костре. Но дождь помешал. Впрочем, костер не главное. И жертвенный камень не главное. И даже истукан не обязателен. Главное — кровь. Только она возбуждает интерес богов. Только горячая, свежая, алая, угодно хозяевам других миров. Так же и меж людей. Все мы прохладны. Все мы прощаем друг другу слова и поступки, пока не пролилась кровь. Зато уж если пролилась, поднимается вой, набухает гнев, и вот уже брат идет на брата, обнажив заточенное железо. Обратно шли еще быстрее. Почти бежали. Ветер гнул деревья, кидал нам в лица холодную небесную воду. Бывает, что в общей требе, когда вся селитьба от мала до велика стоит вокруг жертвенного камня, один человек или несколько не разделяют совместного порыва. Когда режут птицу или козленка, или тельца, или человека, бывает, что не все согласны. Эти молчаливые, возражающие, или просто глупые, или наоборот слишком умные, или пришедшие ради общинной воли и страха перед большинством, есть всегда. Не надо думать, что в годы моей юности, 100 лет назад, мы все поголовно дрожали от страха перед силой богов и толпами бегали на требища по поводу и без повода. Мы были разные тогда. Как и вы теперь. Сам я, как и было сказано раньше, никогда особенно не надеялся на хозяев верхнего, а тем более нижнего, подземного мира. Бывали между нас и такие, кто вообще не верил в богов и волхвов не слушал, а жил только своим личным разумением, а когда волхвы приходили, кидал в них камни. А были и третьи, которые сами себе придумывали богов и втихомолку подносили жертвы богу дегтя или богу срамного духа. Были между нас пришлые люди с севера, подносившие жертву великанам, и пришлые с востока, подносившие жертву тангру, богу кочевников, любителю кумыса, и пришлые с юга, подносившие жертву богу, имя которого невозможно было даже выговорить, любители грибов-дурагонов, верившие в дерево, растущее из нижнего мира в верхний мир, и в белку, которая бегает по стволу того дерева, перенося сплетни от нижних богов к верхним и обратно. Разные, говорю, были мы тогда, в том старом мире, от которого теперь мало осталось. Поэтому ни Кирьяк, ни Митроха, ни тем более Птицеловы не упрекнули меня за то, что я не участвовал в требе. Ничего не сказали. По их лицам, мокрым от дождя и крови, было видно, они вполне удовлетворены. Они точно знали, что черный бог забрал вороньи кишки, съел и доволен. Так мы вернулись к дому кузнеца. Здесь одноглазый Птицелов, снова пошептавшись с напарником, посмотрел на нас и сказал: «Обнажите ножи, подготовьте дубины, встаньте по углам дома, не разговаривайте, не шевелитесь, ждите, все будет очень быстро. Промедлите — упустите. В такой темноте он не увидит сеть. Когда запутается, сразу бейте». «А если не прилетит?» — спросил Кирьяк. «В бурю птицы не летают». «Он не птица», — ответил одноглазый, после чего оба они исчезли во мраке. «Боишься?» — спросил меня Кирьяк. «Сам бойся», — ответил я. Кирьяк засмеялся, но из-за дождя и рева ветра я не услышал его смеха, только почувствовал. Он жаждал боя. «Я его видел!» — крикнул он, наклонившись к моему уху. «Я готов! А ты, если не хочешь, не лезь. Я справлюсь!» И показал мне нож. Он был готов зарезать оборотня. Его обуял уже охотничий раж и ярость, и желание мести. И я на миг поверил. В нужный миг мой ловкий, крепкий друг воткнет лезвие в чужую шею. Но потом я вспомнил, как вчера тот самый нелюдь, сокол-финист, пронес моего друга по небу и сбросил мне на голову. Бездыханного, дрожащего, жалкого. Я понял. Кирьяк уже ничего не соображает. Его волей управляет высшая сущность, нажравшаяся вороньей требухи. Со мной говорил уже не сам Кирьяк, но черный бог, овладевший его рассудком. Страшно, тоскливо было понимать, что от меня ничего не зависит. Я не участвовал в требе, но и не помешал. Не помешаю и теперь. Охота началась, и я в ней был зритель. В этом беда всех, кто возражает. Они спасают не мир, а самих себя. Куда ушли Птицеловы, я не видел. Тьма была, словно деготь разлили. Я не видел ни сети, натянутой где-то поверх моей головы, ни Митроху, сразу пошедшего, куда велели. Слабый свет давало лишь окошко Марьи, освещенное изнутри. Но я знал, что девка спит. В ее питье сестры подмешали, что надо. Когда нелюдь явится, она не сможет ему помочь. Не сговариваясь, мы с Кирьяком, вместо того, чтобы встать по углам дома, прижались к стене рядом с освещенным окном, но так, чтобы свет на нас не падал. Я стоял, упираясь лопатками в вековые бревна, мокрый насквозь, угрюмый, стиснувший зубы, и видел: мой отказ, мое несогласие ничего не изменили. Надо было возражать громче, препятствовать решительней. Если вершится нечто нехорошее, мало быть против. Мало просто молчать или пыхтеть, или отворачиваться. Надо противодействовать всей силой, на которую способен. Дождь хлестал по нам. — Слушай, Кирьяк, — сказал я, — ты понимаешь, что у нас ничего не выйдет. Кирьяк ответил сразу и решительно, как будто ждал вопроса или даже сам был готов его задать. — И что теперь? — прошептал, блеснув в темноте злым глазом. — Если хочешь, уходи. В следующий раз он сбросит тебя не с трех сажений. Выше поднимет. Полетишь из-под облаков. Об землю грянешься, и от тебя останется мешок с костями. — Да, он сильный, — нехотя ответил Кирьяк. — Это я признаю. — Но нас пятеро. Навалимся, поглядим. Он и пятерых поломает. — Значит, — сказал Кирьяк, — в следующий раз я еще кого-нибудь позову. Будем биться, пока не побьем. Непобедимых врагов не бывает. — А может, он не враг? — А кто? — Посторонний, — сказал я. — В своем мире живет, а к нам попал случайно. — Так не бывает. Мир у нас один, средний, принадлежит нам, людям. Дадим слабину, нас пожрет всякая нечисть. Нечисть желает людям зла. Нечисть ворует наших детей и пьет нашу кровь. А он что делает? «Он лезет к нашим бабам, — сказал Кирьяк, — по ночам, как вор. Был бы мирный и честный, вышел бы открыто, днем, подарок бы поднес в знак уважения. Люди так делают, а он не сделал. Он распластался и оттай в окно полез. И ты мне говоришь, что он не враг? А кто тогда? Любезный кум? Через заборный соседушка? «Мир большой, — сказал я, — и мы не все про него знаем. Мало ли, какие диковины бывают. Если каждого пришлого сразу бить, пришлых не станет. Будем сидеть и друг на друга глядеть». «Не понимаю, — сказал Кирьяк. Вдруг, — спросил я, — мы не правы. Вдруг мы у него чему-нибудь научимся?» «Я не хочу учиться, — сказал Кирьяк. Я хочу, чтобы никто чужой не лез к нашим бабам. Кто своих баб не сторожит, тот сам бабой становится. Все!» Бывает тяжело, а бывает трудно. Мне в ту ночь под тем ливнем стало трудно. Голова гудела, не вмещая всех резонов. Мое сердце хотело взять девку Марью и увезти куда-нибудь подальше. В тихое место, на берег спокойной реки, на лесную окраину, и прожить с ней жизнь, и родить детей. Но она не хотела. Она меня не любила. Я был умный, взрослый человек 13 годов. Я точно знал, ей нельзя связываться с нелюдем, с чужаком, с существом из другого мира, неважно из какого, неважно, в скольких мирах мы живем. Мы, венеды, обитающие вдоль рек на границе великой степи и великого леса, а также все племена, кто живет к северу и западу от нас, верим, что человек живет в трех мирах. Кочевники, пахнущие конской мочой, думают, что мы живем в семи мирах. Люди с дальнего запада, они иногда тоже доходят до наших мест, говорят, что мы живем всего в двух мирах, нынешнем и следующем. Теперь и после смерти. На вопрос, где мы находимся до нашего рождения, они не могут дать ответ. Наши предки, древние из рода великанов, вообще не верили в миры. Их жизнь была настолько трудна и опасна, что они верили только в себя. И сами себе были богами, и каждый сам создавал свою вселенную. Так или иначе, семь миров вокруг нас, или два, или семь раз по два. Если сущность из другого мира приходит к тебе, с нею Можно поговорить, что-то дать или что-то получить. Но всерьез связываться нельзя. Кто из вас хоть раз ясно ощущал присутствие духов или богов? Каждый скажет: «Да, было». Они приходят, они являются нам. Каждый, даже самый грубый и глупый, обязательно хоть раз в жизни что-то почувствует, что-то увидит. Другой мир есть. Это невозможно отрицать. Иногда они приходят оттуда. Посторонние существа. Я видел их много раз. Я видел духов, бесплотных. Они являлись мне и стояли рядом, как будто желая что-то сказать. Но молчали. Само их появление возле нас и означает послание. Я видел рыбину размером с быка. По утрам она всплывала из омута посреди реки, выходила на мелководье и утаскивала под воду взрослых мужиков, пришедших искупаться перед началом работы. Эта рыба, похожая на сома, только толще и длинней, невероятно живучая. Когда ее поймали, она билась, пока в ее сердце не воткнули 3 рогатины. Считалась существом другого мира. Еще я видел однажды живого змея, длиной в 4 лошади, сплошь покрытого кривыми рогами, от кончика хвоста до кончика морды. И еще по хребту шел двойной ряд таких же рогов. Этот змей не ползал, а прыгал. Он имел 4 лапы наподобие лягушачьих и двигался так быстро, что я не успел его толком рассмотреть. Если лягушка размером с кулак прыгает на расстояние человеческого шага, то этот змей прыгал на расстояние в 1000 шагов. Этот змей, чудом не убивший меня, был существом из другого мира. Много всяких удивительных тварей живут вокруг нас. Если однажды кому-то явился летающий паренек с бешеной силой в руках, что тут неожиданного? Он может быть синеглазым красавцем, а может быть духом в образе человека, или змеем в образе духа, или человеком в образе рыбы. Никогда не поймешь. Если такое существо является тебе на один миг, в этом нет ничего удивительного. Но когда оно приходит и остается, его надо прогнать. Если вас преследует дух, приходя ежедневно, или дурной сон, или чей-то образ, надо избавляться, освобождаться. Надо потребовать, чтобы дух ушел, прогнать его. Если прилетает крылатый малый, его надо спровадить домой. Обратно. В свой мир. Дождевые черви живут вместе с людьми. Если выкопать яму, они будут ползать по нашим ногам. У них нет ни глаз, ни ушей. Они ничего про нас не знают. В мире червей человека не существует. Иногда люди являются в мир червей, чтобы раздавить одного, а другого разорвать на 2 части и посмотреть, что будет. Так же и в ином мире. Вокруг нас живут те, для кого мы так же понятны и забавны, как для нас понятны и забавны дождевые червяки. Для мира деревьев люди все равно, что боги. Дерево никак не способно защититься от человека. Когда он хочет, он срубает березу. Когда хочет, выращивает яблоню. Но при этом, признавая власть человека, дерево живет своим, отдельным древесным бытованием. Пьет воду, растет, укореняется, цветет, дает плоды. Очень сложно, насыщенно живет дерево. И если человек, его бог, ни разу не придет и не явит свою власть, дерево так и проживет свои столетия, ничего не зная о людях. Точно так же и живут на свете существа, для которых мы — деревья, неподвижные и немые, зеленеющие по весне, плодоносящие осенью и голые зимой. Один из нас может быть дубом, выросшим в дремучей чаще и никогда не слышавшим человеческого голоса. Другой может быть вишневым деревом, которое заботливо высадили на солнечном склоне холма и поливали каждый день теплой водой. Мы не понимаем сущности тех, кто высаживает нас и выращивает, рубит и сжигает. так же, как дерево не понимает сущности человека. Теперь скажу последнее. За все, что произошло потом, я не чувствую никакой вины. Я сделал все, что мог. Везде, где я хотел исправить, я попытался исправить. Я много думал и сомневался, ломал голову, смотрел, говорил с другими. А сомнение и есть первый признак правоты. Если сомневаешься, значит, правда рядом. Я в ту ночь был прав. Мокрый, оглохший, угрюмый, я был прав. Девка, которую я любил, спала в доме за толстой стеной, отравленная сонным зельем. Друг, которого я любил, сверкал ножом и был готов пролить кровь. Мир, который я любил, был непроницаем и ревел вокруг меня хуже всякого живого зверя и плевал в мои глаза холодной водой. Я был прав в ту ночь. Я ничего не мог поделать с ними, со всеми. Я слишком любил их всех. Я слишком любил все это.